А ты идешь красивой походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Здравия, люди добрые. Имя мое Арират, и сейчас я отвечаю на вопросы, поступившие на портал Народного славянского радио. Итак, слушайте, Любовь задает такой вопрос. У меня аутоиммунное заболевание. Можно ли его вылечить? Вопрос. Проблемы с гормонами, сбой во всем организме. Мое заболевание называется так-то. Оно не изучено, врачи не знают, как его лечить. Если пчелы могут помочь, то как правильно это делать? Вот только я кормящая мама. Можно ли применять пчел во время кормления? У ребенка нет аллергии на пчел, его кусала пчела. Мы пытались ставить пчел в район поясницы не больше 3 раз. Но судя по тому, что я сегодня узнал из передачи, сделали много ошибок. Будем несказанно благодарны за ответ. Так, Любовь, я благодарю вас за заданный вопрос. На него могу ответить так. Конечно же, если вы кормящая мама, вот, то ставить пчел... наверное, нецелесообразно и в некоторых смыслах может быть опасно. Я говорю почему, потому что в вашем случае, если вашего ребенка уже пчела кусала, и вы, ставя себе пчел, не заметили у ребенка проявления никакой аллергии, то, возможно, в вашем случае это и допустимо. Но другие люди послушают и подумают, вот я кормящая мама, там сказали, что можно ставить пчел, вот я себе начну ставить, и у них может случиться разные непредсказуемые вещи. То есть пчелиный яд попадает в кровь, вот, потом из крови попадает в материнское молоко, ребенок его поглощает, и если организм ребенка насыщен какой-либо инфекцией, может быть аллергическая реакция, не дай бог, какое-то анафилактическое состояние. Поэтому в целом, в общем, я бы не рекомендовал использовать пчеловыжаление женщинам, которые находятся в положении кормления своего ребенка. Все-таки пчелиный яд, он является ядом, и попадая в организм малого ребенка, не всегда предсказуемо, как это будет реагировать. И в вашем случае, вы, если так уже допускали, то малыми дозами можете продолжить. Относительно лечения аутоиммунного заболевания, то могу сказать следующее, что аутоиммунные заболевания, это, по крайней мере, с моей точки зрения, ну и с точки зрения тех источников, к которым я обращался, заболевание, вызываемое дисфункция надпочечников, когда надпочечники начинают усиленно вырабатывать кортизон. И в этом случае необходимо воздействовать пчелами на всю гормональную систему. Ставить пчел на то место, которое китайцы называют фэнфу. Вот сюда, там, где заканчиваются кости черепа, но у человека проходят здесь 2 большие жилы. Вот между ними, в эту впадинку, прямо в основании черепа, сюда ставить пчел, и таким образом мы пчелиным ядом будем воздействовать на головной мозг, на прямо гипофизо-гипоталамусную связку, там, где находится центр гормональной системы. Так нам может удастся выровнять гормональный фон в организме. Помимо этого, мы можем делать что? Мы можем ставить пчел на область почек, на область надпочечника. Но на область надпочечника мы не особо поставим, потому что они скрыты за ребрами. Вот. А на почки сами можем ставить. И пчелиный яд, попавший в эти места, через сеть капиллярных сосудов попадет и в область надпочечников. Так вот, как найти область почек на спине? Где нижнее ребро, там середина почки. Вот опускаемся чуть ниже нижнего ребра, где-то на расстоянии 3 пальцев от позвоночника справа и слева. И туда ставим пчел. Вот, таким образом. Ну и также ставить пчел целесообразно в область непосредственно нахождение аутоиммунного процесса. Вот, я не буду озвучивать именно ваше заболевание, но вы сами понимаете, о чем я говорю. Вот туда можете ставить пчел, и таким образом будете способствовать благоприятному исходу заболевания. Помимо этого, чтобы как-то каким-то образом убрать аутоиммунный процесс, можно использовать другой способ гормональной регулировки. Мы берем утреннюю мочу и делаем некоторое спринцевание небольшим количеством, там, допустим, 50 мл в прямую кишку. Там у человека находятся рецепторы, которые отвечают за работу гормональной системы. Таким образом можно корректировать ее. Вот. Ну, наверное, так можно ответить на ваш вопрос. Желаю вам успеха. Всех благ. Услышимся. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто, независимым